Глава 15. Данте снова вел меня вперед. Я же старалась не отставать от него. Сюда. Он свернул по коридору раз, затем еще, и распахнул низкую дверцу. Нас сразу обдало ночным холодом. «Держи!» В его протянутой руке оказалась маленькая масляная лампа. Вскоре из его заплечной сумки показалась еще одна. «Ты даже об этом позаботился!» Я улыбнулась. «Я готовился к этому не один месяц». Он подмигнул мне. Теперь мы шли по задворкам замка. Судя по не самым приятным запахам, где-то рядом стояли урны с пищевыми отходами. «Я здесь точно еще ни разу не была», — пробормотала я, оглядываясь. «Ты немного потеряла», — усмехнулся Данте. «Вот тот самый лаз». Замок остался позади. Мы же стояли у гряды камней, которые служили своего рода ограждением. В некоторых местах, правда, в нем не было нужды. Крутой обрыв являлся куда лучшей защитой от беглецов. Лаз же я заметила только тогда, когда Данте подсветил его лампой. И мне он показался невероятно узким, что я даже засомневалась, пролезу ли в него. «Вот карта». Данте снова занялся содержимым своего рюкзака. «Оставляю ее тебе. Сам я буду по пути делать пометки мелом, чтобы ты не заблудилась. Поэтому смотри внимательно по сторонам. Выдвигайся через час после меня. До этого оставайся в тени, вот в этих зарослях. Лампу зажжешь перед самым отходом. Надеюсь, справишься с ней?» «Справлюсь», — заверила я. «Следи за окнами замка», — продолжал напутствовать Данте. «Если загорится где-то свет, будь настороже. Если почувствуешь хоть малейшую опасность, немедленно возвращайся в замок, в свою комнату, и делай вид, что никогда никуда не выходила». «А может, в случае опасности я лучше проберусь через лаз и пойду за тобой?» Данте раздумывал несколько долгих секунд, затем вздохнул. «Тогда будь вдвойне осторожна. Если они что-то обнаружат, то устроят погоню. Но я в любом случае буду ждать тебя внизу так долго, как это возможно». Я кивнула. «Иди же», — поторопила его потом. «Со мной все будет в порядке». Данте кивнул мне в ответ. «Удачи». И легко нырнул в лаз. Я не успела моргнуть, как он скрылся в его непроглядной темноте, а я осталась одна. Несколько минут я настороженно прислушивалась к шорохам и звукам как со стороны лаза, так и замка. Затем позволила себе присесть на один из камней, которые надежно закрывали от чужих глаз кусты жимолости. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, достала карту и попыталась что-нибудь разглядеть на ней. Но небо уже который день было затянуто тучами. Они скрывали солнце днем, а луну — ночью, поэтому пришлось отложить это занятие до того момента, когда можно будет зажечь лампу. Минуты тянулись невыносимо долго. Я раз за разом поглядывала на свои часики в ожидании, когда стрелки примут нужное положение. Замок, казалось, тоже спал. Вокруг меня лишь тихо шелестела осенняя листва, потревоженная легким ветром. Без движения стало зябко, и я закуталась посильнее в свой плащ. Интересно, что будет делать Вайолет, когда обнаружит, что меня нет? А Мэриан и другие ребята? Возможно, кто-то из них тоже был бы не прочь оказаться рядом со мной. Если бы это был план не Данте, то я кого-нибудь из них и прихватила бы с собой. Думаю, Локридж захотел бы. И Мэриан. Я снова посмотрела на циферблат. Сердце ёкнуло. Пора. Наконец-то. Я торопливо подхватила сумку и двинулась к лазу. Чтобы проникнуть туда, пришлось опуститься на коленки, затем повернуться чуть боком. Я осторожно ползла вперед, ежесекундно боясь застрять здесь навсегда. Успокаивало лишь то, что Данте как-то же удалось преодолеть этот ход, а он значительно крупнее меня, значит, и у меня должно получиться. «О, боги!» — радостно прошептала я, увидев впереди просвет. «Еще чуть-чуть, и я оказалась на свободе!» «На свободе!» «Меня захлестнул восторг!» Но я тут же осекла себя, помня, что путь пройден еще не весь. Радоваться буду, когда окажусь в полной безопасности. Зато теперь я, наконец, могла зажечь лампу и изучить карту. Данте оказался отличным художником. Она была перерисована в мельчайших подробностях. Я даже сразу узнала камень, у которого присела, а следом и тропинку, убегающую вперед. Вот по ней мне и следовало идти. Я закинула сумку на плечо и двинулась в путь. Губ коснулась улыбка, когда через несколько десятков шагов я увидела на камне аккуратный крестик, нарисованный мелом. Я предусмотрительно стерла его, чтобы никому не оставить зацепок для нашего поиска. «И буду делать так и впредь», — решила я. Дорожка была узкой не везде. Иногда она расширялась настолько, что можно было спокойно идти, не задевая плечами и бедрами камни и не перепрыгивая через валежник, и тогда я ускоряла шаг. В тишину, что еще мгновение назад баюкало все вокруг, внезапно ворвался стук лошадиных копыт. Звук несся со стороны замка, а это могло значить только одно — «За нами погоня!» Мое сердце заметалось в страхе, и я вместе с ним. Впереди, как назло, дорогу перекрывало сухое повалившееся дерево. Справа виднелся овраг. Пришлось рвануть влево и спрятаться за камень. Я знала, что это мало мне поможет, и оставалось надеяться лишь на чудо. Чуда не произошло. Совсем близко фыркнула, замедляя шаг, лошадь, и раздался голос ректора. «Мисс Брайан, выходите из своего укрытия. Если не желаете, чтобы я вас вытащил оттуда собственноручно». Внутри меня все оборвалось. «Мисс Брайан, не вынуждайте меня повторять несколько раз», — холодно поторопил меня ректор. «А то что?» — я резко вышла к нему. Чувство обреченности сменилось злостью, а отчаяние толкнуло на дерзость. «Да и в конце концов, что мне было терять? Если я уже и так все потеряла?» Я перестала бояться ректора. Теперь я его просто ненавидела. Еще сильнее, чем прежде. «Кажется, я вам уже все сказал». Ректор уже спешился и медленно направлялся ко мне. Лошадь, одна из тех самых, драконьих, осталась позади и нервно переступала с ноги на ногу. «Вы совершили худший поступок, который только могли. Побег из академии. Вы хоть представляете, что вам за это грозит?» «Смерть?» — я криво усмехнулась. «Хм, то ли насмешка, то ли удивление». «Ну а что, не отчислите же вы меня за это, поскольку для любого студента такой исход был бы великим счастьем. Но нас ведь не для этого сюда сослали, а перевоспитать. Впрочем, мне уже все равно, что вы со мной сделаете. Идите вы все к демонам!» — вырвалось у меня в сердцах. Но даже через мгновение я не пожалела об этом. Лишь в глазах защипали злые слезы. «Вы бежали одна?» Ректор остановился в нескольких шагах от меня и принялся деловито поправлять перчатки. «О, боги, только бы он не узнал про Данте! Нет, хотя бы один из нас должен добраться до свободы. Тем более это был план самого Данте. Значит, именно он достоин достичь цели». «Я всегда все делаю одна», — как можно спокойней отозвалась я. «И не привыкла доверять другим. А после одного случая, который известен и вам, и вовсе перестала кому-либо доверять, особенно незнакомцам. Вы и сами мне это советовали, господин ректор, помните?» Кажется, я действительно дошла до грани, раз осмелилась задавать такие вопросы ему в лицо. «О чем вы, мисс Брайан?» Его глаза опасно блеснули в темноте. «Ну как же, таверна «Черные кости», игра стихий», — тихо напомнила я. «Кстати, что вы сделали с моей заколкой? Она еще у вас?» Ответа не последовало. Его взгляд вдруг метнулся куда-то вверх, над моей головой. Глаза на миг прищурились, и он едва слышно процедил: «Не двигайтесь». Вместе с этим за моей спиной раздалось шипение. Испуганно заржала лошадь. Я сглотнула и замерла. «Дайте руку», — снова сквозь зубы проговорил ректор. «Медленно, без резких движений». Я так и сделала. Его пальцы в перчатке обхватили мое запястье. Рывок, и я уже прижата к груди ректора. И все же я не удержалась и на миг обернулась. И чуть не заорала от ужаса. Почти на том месте, где я только что стояла, высилась гигантская змея. Она угрожающе раскачивалась и шипела. Ее глаза светились в темноте, а мешковатый воротник на шее раздувался и пульсировал. В следующее мгновение из этого мешка выпруснулось облако чего-то дурно пахнущего. Одна из капель долетела до моей шеи, и я вскрикнула, испытав разъедающую боль. «Не дышите», — скомандовал ректор и набросил на меня полы своего плаща. Он продолжал крепко держать меня одной рукой. Я же невольно уткнулась лицом в его плечо, страшась сделать лишний вздох. От его одежды исходил аромат каких-то пряностей и, кажется, лимона. Теплый и уютный, так не вяжущийся с его внешним обликом. Находясь под защитой плаща, я могла лишь ощущать движение ректора. Вот он выбросил вперед свободную руку. Его тело напряглось каждой мышцей. Еще пас рукой. Поворот и наклон головы. Все это длилось не больше пары секунд. Мне же они показались вечностью. Шипение змеи наконец прекратилось, и ее тело тяжело свалилось на землю. Ректор подождал еще немного, и только тогда его рука, обнимающая меня, расслабилась. Я сразу отстранилась и подняла глаза. Тьма его маски была совсем близко. Я даже ощущала ее прохладу, точно касание ветра. «Когда вы решили сбежать, думали о своей безопасности, мисс Брайн, или нет?» Голос ректора звучал отстраненно. Он раздвинул полы своего плаща, выпуская меня на свободу. «Узнавали, какие твари вам могут встретиться по пути?» Я не нашлась, что сказать на это. «Это призрачная змея», — продолжил он. «Она распыляет крайне опасный яд. Одна его доза способна легко убить такую хрупкую девушку, как вы. Правда, в это время они обычно уже впадают в спячку. Но, как видите, бывают исключения. И это исключение могло стоить вам жизни». «Данте», — вспомнила я, — «а если и ему на пути попалась такая тварь?» Сердце заколотилось в страхе, стоило представить это. «Вдруг его уже нет в живых?» «Яд попал на вас?» Ректор без позволения отодвинул прядь моих волос и устремил взгляд на мою шею. «Ожог небольшой, но может зудеть некоторое время. Лучше держите его прикрытым». Я кивнула и накрыла пульсирующий ожог рукой. На языке вертелось «спасибо за спасение», но гордость не позволяла открыть рот. Язык точно к небу прилип. «Идемте», — ректор показал на лошадь. Теперь мне предстояло сесть на драконову лошадь. Но после змеи это уже не пугало меня, как могло случиться ранее. Животное недовольно фыркало, когда ректор подсадил меня, чтобы я могла забраться ей на спину. Сам он запрыгнул в седло позади меня. Не самое удобное положение, но жаловаться я не имела права. Ректор снова держал меня одной рукой, чтобы я не свалилась, другой же правил своей кобылкой. Лошадь неторопливо двинулась с места в сторону замка. Краем глаза я заметила тело змеи бесформенной кучей, выделяющейся в сумерках, и по коже вновь пробежала дрожь. Надеюсь, Данте повезло не встретить никого на своем пути и благополучно добраться до подножья. Как жаль, что я об этом уже не узнаю. А замок становился все ближе. Место, которое я мечтала покинуть навсегда. Не удалось. Мой побег бесславно провалился, и неизвестно, что ждало меня дальше.